Когда до Пола дошло, о чем говорят отец с ветеринаром, он поднял голову. С того места, где он стоял, склонившись над своим псом, врач в длинном белом халате и Олфилдер в пыльной рабочей одежде казались ему великанами, многообещающими великанами. Они подавали Полу надежду, которая была ему нужна. Он выпрямился и взял отца за руку. Олфилдер посмотрел на него и покачал головой. «Это больше, чем мы можем себе позволить, больше, чем я и твоя мать можем заплатить. И даже если они все это с ним сделают, бедняжка того уже никогда не будет таким, как прежде». Пол обратил встревоженный взгляд к врачу. На его халате был пластиковый значок с надписью «Алистер Найт, ДВМ, ЧКВО», — ветеринар ответил. «Быстро бегать он не сможет, это правда. Со временем у него начнется артрит. И вообще, как я уже говорил, все это может ему и не помочь. А если поможет, то выздоровление затянется на многие месяцы». «Слишком долго», — сказал Олфилдер. «Ты ведь понимаешь, Поли, мы с твоей мамой. Нам столько не осилить. Речь ведь идет о целом состоянии, сынок. У нас нет... Мне очень жаль, Пол». Мистер Найт погладил Табу по всклокоченной шерстке. «Хороший он пес. Правда, малыш?» Табу, точно поняв, что речь идет о нем, снова высунул свой бледный язык. Он хрипло дышал, его бил озноб, передние лапы подергивались. «Придется, значит, усыплять», — сказал мистер Найт, выпрямляясь. «Пойду принесу шприц». И добавил, обращаясь к Полу. «Вам обоим будет лучше, если ты его подержишь». Пол снова склонился над псом, но брать его на руки, как сделал бы раньше, не стал. Ведь поднять его значило навредить ему еще больше, а Пол не хотел причинять ему нового вреда. Пока они ждали возвращения ветеринара, Олфилдер переминался с ноги на ногу. Пол нежно прикрыл израненного Табу одеялом, протянул руку и пододвинул обогреватель к псу поближе, а когда ветеринар вернулся, неся по шприцу в каждой руке, Пол был готов. Олфилдер приблизился, ветеринар тоже. Пол протянул руку и остановил врача. «У меня есть деньги», — сказал он мистеру Найту так четко, словно это были первые слова, произнесенные когда-либо между людьми. «Мне все равно, сколько это будет стоить. Спасите мою собаку». Дебора и ее муж только принялись за первое блюдо, как к ним почтительно подошел мэтр д'отель и заговорил с Саймоном. Он сказал, что некий джентльмен, похоже, это определение он применял в самом широком смысле, хочет поговорить с мистером Сент-Джеймсом. Он ждет за дверью ресторана. Может быть, мистер Сент-Джеймс хочет ему что-нибудь передать или предпочитает поговорить с ним лично? Саймон повернулся в кресле и посмотрел в том направлении, откуда появился мэтр д'отель. Дебора тоже взглянула туда и увидела грузного человека в темно-зеленом анораке, который слонялся за дверью, наблюдая за ними, в особенности за ней, как ей показалось. Едва их взгляды встретились, как он тут же перевел глаза на Саймона. «Это главный инспектор Легалле», — пояснил Саймон. «Извини, дорогая», — и вышел. Оба повернулись к двери спиной. Говорили они меньше минуты, а Дебора наблюдала, пытаясь понять, что означает столь неожиданное появление полицейского в отеле, а также определить степень напряженности или отсутствие таковой в их беседе. Очень скоро Саймон вернулся к столу, но садиться не стал. «Мне придется тебя покинуть». Вид у него был серьезный. Он поднял салфетку, брошенную перед этим на стул, и, повинуясь привычке, аккуратно сложил ее. «Почему?» — спросила она. «Кажется, я был прав. У Легалле появились новые улики, он хочет, чтобы я взглянул на них. А они не могут подождать, да ему не терпится. Похоже, он намерен произвести арест уже сегодня». «Арест? Чей? С твоего разрешения, что ли?» «Саймон, это же не... Я должен идти, Дебора, а ты ужинай, я скоро приду. Только дойду до полицейского участка и обратно. За угол и сразу назад». Он наклонился и поцеловал ее. «Почему он пришел за тобой сам? Мог бы... Саймон?» Но он уже уходил прочь. С минуту Дебора сидела, глядя на единственную свечу, горевшую на их столике. Ее охватило то ощущение неловкости, которое всегда испытывает человек, услышав заведомую ложь. Ей не хотелось бежать за мужем и требовать у него объяснений, но и сидеть тихо, как горлица в лесу, она тоже не собиралась. Поэтому она избрала нечто среднее и перешла из ресторана в бар напротив, откуда был хорошо виден фасад отеля. Там она увидела Саймона, натягивающего пальто. Легале что-то говорил констеблю в форме. На улице перед отелем их дожидалась полицейская машина, водитель скучал за рулем. Чуть дальше виднелся белый полицейский фургон, сквозь окна которого Дебора разглядела силуэты других полицейских. Она слегка вскрикнула. Ей вдруг стало очень больно, и она хорошо понимала природу этой боли, но подсчитывать убытки было некогда. Она заспешила к выходу. Сумочку и пальто она оставила в номере отеля. «Так», — предложил Саймон, — с запозданием вспомнила она. Он еще сказал, «Вряд ли они тебе понадобятся, правда, дорогая?» И она согласилась с ним, как соглашалась всегда. Ведь он такой мудрый, такой заботливый, такой... Какой? Решил во что бы то ни стало не дать ей последовать за ним. Свое пальто он, разумеется, оставил где-то поблизости, зная, что оно понадобится ему, когда Легале придет за ним в разгар ужина. Но Дебора была вовсе не так глупа, как, очевидно, считал муж. Ее преимущество заключалось в интуиции, а также в том, что она уже бывала там, куда они, по ее мнению, собирались сейчас. Больше им некуда было собираться, несмотря на все, что Саймон рассказывал ей раньше, пытаясь сбить ее со следа. Схватив пальто и сумочку, она слетела по лестнице вниз и выбежала в ночь. Полицейские машины уехали, тротуар был пуст, улица свободна. Дебора бегом бросилась за угол к автостоянке, на которую выходили окна полицейского управления. Ни одной черно-белой машины или фургона во дворе управления не было, но это ее не удивило. С самого начала было маловероятно, чтобы Легале явился за Саймоном лично, да еще и привел целый эскорт с намерением сопроводить его до полицейского управления, которое отделяли от отеля всего 100 ярдов. «Мы позвонили в поместье, чтобы предупредить ее», — говорил Сент-Джеймсу Легале, пока они неслись сквозь тьму к Сент-Мартину. Но никто не ответил. «Что это, по-вашему, может значить?» «От души надеюсь, что она на весь вечер куда-нибудь ушла, на концерт, в церковь, ужинать с подругой. Она член общества самаритян, а у них вполне может быть сегодня какое-нибудь мероприятие, остается только надеяться». Они свернули по Ле-Валь-де-Тер и поехали вверх по улице, прижимаясь к замшелой каменной стене, которая подпирала лесистый склон холма. Их машина, а за ней и полицейский фургон, вынырнули из-под деревьев в окрестностях Форт-Джорджа, где уличные фонари лили свет на пустынную лужайку, окаймлявшую Форт-Роуд с востока. Дома на западной стороне улицы выглядели до странности нежилыми в этот поздний час. Все, кроме жилища Бертрана де Бьера. В его саду горел весь свет, какой только был, словно архитектор хотел превратить свой дом в маяк для кого-то. На большой скорости они проследовали в сторону Сент-Мартина. Тишину в машине нарушало лишь периодическое потрескивание полицейского радио. Свернули на одну из неизбежных на этом острове узких троп и продолжали нестись по ней, петляя между деревьями, пока не достигли стены, отмечающей границу Ле-Репозуара. Тут Легале схватился за рацию и велел водителю, ехавшего за ними фургона, свернуть на дорогу, которая приведет его прямо вниз, к бухте. Машину он приказал оставить там, а самим подниматься наверх по тропе. На связь он велел выходить не раньше, чем они окажутся на территории поместья. «И ради всего святого постарайтесь не высовываться», — добавил он, — «прежде чем сунуть рацию на место», а водителю своей машины приказал: «Притормози у Бейсайда. Заедешь сзади». Бейсайдом назывался отель, закрытый на зиму, как и многие его собратья вокруг Сент-Питерпорта. Он громоздился в темноте у края дороги, в 3 милях от въезда в Ле-Репозуар. Они подъехали к зданию сзади, где у закрытой на висячий замок двери стоял мусорный бак. Немедленно вспыхнули сигнальные огни. Легале поспешно расстегнул ремень безопасности и выскочил из машины, едва она перестала двигаться. Пока они пешком шли к собственности Бруаров, Сент-Джеймс просветил Легале относительно планировки поместья. Войдя на его территорию, они сразу нырнули в густую каштановую рощу, окаймлявшую подъездную аллею, и стали ждать, когда из бухты поднимется еще группа полицейских и присоединится к ним. «А вы точно не ошиблись?» — спросил его Легале, пока они в темноте переминались с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. «Другого объяснения просто быть не может», — ответил Сент-Джеймс. «Хорошо бы». Почти 10 минут прошло, прежде чем остальные полицейские, тяжело дыша после поспешного подъема в гору, прошли в ворота и растаяли в тени деревьев. «Показывайте дорогу», — сказал Легале Сент-Джеймсу, тем самым передавая командование ему. Чутье на детали, которым обладала его жена-фотограф, не подвело ее и на этот раз. Дебора заметила и запомнила такие подробности, что, руководствуясь ими, он просто не мог не найти Дальмен. Главное было не попасться никому на глаза. Обогнуть на краю парка коттедж, обиталище Даффи, обойти дом, в котором скрывалась, не ответившая на их звонок, Рут Бруар. Для этого пришлось все время держаться восточного края подъездной аллеи. Она провела их ярдах в 30 от здания, и весь путь им пришлось идти под деревьями на ощупь, не зажигая фонарей. Ночь выдалась на редкость темной. Тяжелый полог облаков скрывал и звезды, и луну. Полицейские шагали под деревьями в затылок друг к другу. Вел их Сент-Джеймс. Таким порядком они приблизились к кустарнику за конюшнями и начали искать в нем просвет, чтобы пробраться в рощу, где была тропа, упиравшаяся в огороженный луг с дольменом в центре. Никакого перелаза через каменную стену не было, и потому пробраться на луг оказалось непросто. Конечно, для человека, не носящего металлических скобок на ногах, перелезть через стену было легче легкого, но для Сент-Джеймса ситуация была сложной, и еще больше ее усложняла темнота. Похоже, Легале это понял. Ни слова не говоря, он вытащил карманный фонарик, зажег его и водил лучом по верхнему краю стены до тех пор, пока не обнаружил место, где камни раскрошились, оставив проем, сквозь который можно было сравнительно легко подтянуться наверх. «Это, думаю, сгодится». С этими словами он полез первым. Перебравшись через стену, они оказались в цепких зарослях шиповника, боярышника и ежевики. Легале сразу же зацепился своим анараком за какой-то куст, и тут же еще двое исследовавших за ними констеблей зашипели, кляня коварные кусты, на чем свет стоит. «Господи Иисусе!» — ворчал Легале, вырывая свою куртку из объятий куста, на котором она повисла. «А вы уверены, что это здесь?» «Здесь наверняка есть более удобный вход», — ответил Сент-Джеймс. «Тут вы, черт возьми, правы». Легале скомандовал одному из своих подчиненных. «Посветите-ка нам Сомаре». Сент-Джеймс начал, но мы можем спугнуть. «Хороши мы будем», — сказал Легале, — «если запутаемся здесь, как мухи в паутине. Сомаре, свети. Фонарь держи ниже». Поток света залил землю, когда упомянутый констебль щелкнул кнопкой мощного фонаря, что держал в руках. Увидев это, Сент-Джеймс застонал, наверняка из дома заметит, но зато оказалось, что они удачно выбрали место для перелаза, потому что в 10 ярдах справа от них начиналась тропа, которая вела через пастбище. «Выключай», — скомандовал Легале, когда сам ее увидел. Свет погас. Главный инспектор первым двинулся через кусты ежевики, приминая их для следовавших за ним. Темнота снова стала благодеянием и проклятием одновременно. Она скрыла тропу, куда они стремились, оставив их барахтаться в какой-то ботанической трясине. Но она же делала незаметным и их маленький отряд, который наверняка был бы как на ладони, выдайся ночь лунной. Дольмен был точно такой, каким его описывала Сент-Джеймсу Дебора. Он торчал прямо посреди луга, как будто много поколений тому назад кто-то специально огородил этот клочок земли, чтобы не дать доисторической постройке исчезнуть. Человек, непосвященный, при взгляде на него наверняка подумал бы, что это обычный холм, который каким-то непостижимым образом возник посреди ровного, давно заброшенного пастбища. Однако наметанный глаз сразу угадывал в нем многообещающий археологический объект. Дольмен можно было свободно обойти кругом, так как у его стен в зарослях была прорублена дорожка шириной не более 2 футов. Полицейские шли по ней до тех пор, пока не наткнулись на тяжелую деревянную дверь, на которой болтался кодовый замок. Тут Легале остановился, снова достал из кармана фонарик, зажег его и посветил на замок. Потом повел лучом в сторону зарослей, сплошь состоявших из папоротников вперемешку с ежевикой. «Ну и местечко для засады», — сказал он тихо. В его словах была правда. Если убийцу придется караулить в засаде, то ничего приятного их не ждет. Зато им не придется уходить далеко от Дольмена. В таких джунглях, как здесь, спрятаться можно хоть у самой дорожки. «Хьюз, Себастьян, Хейзел», — сказал Легале и кивнул в сторону зарослей, — «займитесь. У вас есть 5 минут. Мне нужен легкий доступ и абсолютная незаметность. И потише. Даже если кто из вас ногу сломает, все равно пусть молчит. Готтерн, ты пойдешь к стене. Как только увидишь кого-нибудь, шли сообщение на мой пейджер. Он в режиме вибрации. Остальные выключают мобильники, пейджеры и радио. Не болтать, не чихать, не пердеть и не рыгать. Если мы здесь все профукаем, то будем начинать все с самого начала, а мне от этого радости никакой, поняли? Действуйте». Сент-Джеймс понимал, что их самым большим преимуществом было выбранное время суток. Несмотря на то, что темнота стояла, хоть глаз выколи, час было отнюдь не поздний. Шансов, что убийца сунется к Дольмену до полуночи, было немного. Зато риск наткнуться в поместье на кого-нибудь еще был гораздо выше, а объяснить, почему целый отряд полиции крадется по территории особняка в темноте с потушенными фонарями, не представлялось возможным вообще. Поэтому Сент-Джеймс удивился, когда минут через 15 Легале ругнулся сквозь зубы и сказал: «Готтерн засек кого-то на периметре. Вот черт! Кого там несет?» И напустился на констебли, которые рубили ежевику в футах в 15 от деревянной двери. «Эй, вы! Я же сказал, 5 минут!» «Мы заходим». И первым шагнул в кусты. Сент-Джеймс за ним. Людям Легале удалось прорубить в кустах некое подобие тоннеля размером с собачью будку. В ней могли уместиться 2, но набились 5. Человек, о приближении которого предупредил Готтерн, двигался быстро и уверенно. С легкостью преодолев каменную стену, он зашагал по тропе. Очень скоро к окружавшей их тьме добавилось еще одно темное пятно. Только вытянутая тень, скользившая по заросшему папоротником холму, позволяла судить о движениях человека, который наверняка уже бывал здесь раньше. И вдруг спокойный, такой знакомый голос уверенно произнес: «Саймон, где ты?» «Что за черт?» — прошептал Легале. «Я знаю, что ты здесь и никуда не уйду», — произнесла Дебора отчетливо. Сент-Джеймс издал нечто среднее между проклятием и вздохом. Этого следовало ожидать. Он сказал Легале, она догадалась. «Сам вижу», — отозвался главный инспектор. «Уберите ее отсюда как-нибудь». «Это», — ответил Сент-Джеймс, — «будет нелегко». Он протиснулся мимо Легале и его констебли, вернулся к Дольмену и окликнул: «Я здесь, Дебора». Она обернулась на его голос. «Ты мне солгал», — просто сказала она. Он не отвечал, пока не подошел к ней вплотную. В темноте ее лицо стало каким-то призрачным. Широко распахнутые глаза так не кстати напомнили ему глаза девочки, какой она была лет 20 тому назад, когда стояла у гроба своей матери, глядя на всех с испугом и с надеждой. «Прости меня», — сказал он. «У меня не было другого выхода. Я хочу знать, здесь не место. Тебе надо уйти». Легале и без того пошел на большую уступку, позволив мне присутствовать. «На тебя она не распространяется». «Нет», — сказала она, — «я знаю, о чем ты думаешь. Я останусь посмотреть, как ты сядешь в лужу. Дело не в том, кто из нас прав, а кто нет. Ну, разумеется, для тебя дело всегда в чем-то другом. В фактах и в том, как ты их истолковываешь. А все, кто толкует их иначе, могут отправляться к черту. Но я знаю этих людей, а ты нет. И никогда не знал. Ты видишь их только... Ты торопишься с выводами, Дебора. А нам некогда спорить. Это слишком рискованно, тебе надо уйти. Только если ты унесешь меня отсюда». В ее голосе прозвучала сводящая с ума нотка упрямства. «Тебе следовало подумать об этом раньше. А что я буду делать, если дорогая Дебора догадается, что я пошел вовсе не в полицейский участок, Дебора, ради бога? Что тут происходит? Скажите мне, черт возьми!» Легале задал вопрос из-за спины Сент-Джеймса и двинулся на Дебору с намерением взять ее на испуг. Сент-Джеймс не любил прилюдно, особенно в присутствии два знакомых ему людей, признаваться, что эта рыжеволосая, своевольная красотка не подчиняется каждому его слову и никогда не подчинялась, видит Бог. В другом месте и другое время мужчина мог обладать хотя бы видимостью власти над такой женщиной, как Дебора, но, к несчастью, они давно не жили в таком мире, где женщина становилась собственностью мужчины лишь потому, что вышла за него замуж. «Она не будет», — начал он. «Я никуда не пойду», — заявила Дебора прямо в лицо Легале. «Вы сделаете то, что вам будет велено, мадам. А иначе я запру вас за решетку», — ответил главный инспектор. «Отлично», — сказала она. «Это у вас неплохо получается, как я понимаю. Вы уже упрятали за решетку двух моих друзей без видимой причины. Так почему бы и не меня? Дебора?» Сент-Джеймс понимал, что спорить с ней сейчас бесполезно, но все же предпринял попытку. «Ты не все знаешь. А почему?» — спросила она его с ехидством. «Времени не было. Неужели?» Судя по ее тону, а также по тем эмоциям, которые скрывались за ним и которые Сент-Джеймс ощущал едва ли не шестым чувством, он недооценил впечатление, произведенное на него его решением предпринять решающий шаг, не поставив ее в известность. Но у него просто не было времени посвятить ее в дело так глубоко, как она этого, очевидно, желала. События развивались слишком стремительно. Тихим голосом она сказала ему: «Мы же вместе приехали сюда и вместе хотели им помочь». Он понимал, что Дебора не произнесла главного, и мы должны были вместе закончить это дело. Но все оказалось не так. И в данный момент он даже не мог объяснить, почему. Они же не современные Томми и Таппенс, приехавшие на Гернси, чтобы поразвлечься, расследуя злобные козни, членовредительство и убийство. Томми и Таппенс — детективы-любители, герои произведения Агаты Кристи. Погиб человек, а не сказочный злодей, которого никому не жалко, потому что он давно напрашивался на плохой конец. И единственное, что правосудие могло сделать для этого человека — заманить его истинного убийцу в ловушку, которая, однако, не сработает, пока Сент-Джеймс не придет к согласию с женщиной, стоявшей перед ним. «Прости меня. Сейчас нет времени. Позже я все объясню. Прекрасно. Я подожду. Можешь навестить меня в тюрьме, Дебора, ради бога. Господи Иисусе, парень!» Перебил его Легале и заявил Деборе: «А с вами, мадам, я разберусь позже». Он повернулся на каблуках и зашагал к укрытию. Сент-Джеймс истолковал это как разрешение Деборе остаться. Это не вполне его устраивало, но он предпочел не затягивать бесполезный спор с женой. Ему тоже придется отложить разбирательство до лучших времен.